Глава 12. Камила. Лететь одной было настолько странно, что я едва смогла дождаться, когда самолет приземлится. Салон эконом-класса разительно отличался от бизнеса. Множество людей, едва ли не валяющиеся из багажных полок на голову вещи. Теснота. Но главное, я не находила себе места. Денис остался с родителями. А Раф? Выходя из самолета, я поблагодарила стюардессу. «Раф, сколько в его жизни было перелетов за эти месяцы без меня? И что еще было в его жизни? Или кто? Может, он не просто так решил развестись со мной? А что, удобно? Отделался от проблем и пошел себе хреном по деревне?» Адрес дома Рафаэля был немногим из того, что я знала о нем. Ехала в такси, напряженно глядя в лобовое стекло, и понятия не имела, как приду к мужу. Что скажу ему? Как посмотрю в глаза? Да и пустят ли меня в дом? «Здесь?» — спросил таксист, остановившись после долгого пути. «Да, спасибо», — ответила я и вышла на улицу. Небо над головой было таким же затянутым, как когда я уезжала от родителей, а ветер дул еще сильнее. Стоя в нерешительности, я издали разглядывала дом. Где-то внутри него притаились детская и наша с Рафом спальня. Бывшая наша спальня. Отругав себя за слабость, я пошла вперед. «Камила?» — удивился появившийся мне навстречу охранник. Я заметила гуляющую возле дома собаку и напряглась. «Да», — сказала, переводя взгляд обратно. «Рада, что вы помните, как меня зовут». «Хозяин не предупреждал, что вы приедете?» «Хозяин не знал, что я приеду», — сказала я жестко. «Я позвоню ему». «Не нужно, это сюрприз. Если вы позвоните, никакого сюрприза не выйдет. Хотя...» Я посмотрела на дом. «Вы же все равно сделаете все по уставу. Так что как хотите». Не дожидаясь ответа, я с наглым видом пошла дальше. Охранник меня не остановил, хотя я так и ждала, что он окрикнет меня или решит взять под конвой. Рафаэля дома не было. Зато навстречу мне вышла Нора. Выглядела она удивленной. Само собой не ждала, что я вернусь. И сколько, интересно, любовниц побывала в этом доме за те месяцы, пока меня не было. Так и казалось, что моя кровь превратилась в смолу. Горечь, обида и ревность — вот что бушевало у меня внутри, пока горничная предлагала мне чай или кофе. «Ничего не нужно», — сказала я. Меня подташнивало с тех пор, как я приняла решение увидеться с Рафом. Накануне вылета поругалась с отцом, но менять ничего не стало. Хватит с меня. Не хочу, чтобы за меня решали и делали выбор. Хотя... Дима так и не попытался со мной встретиться. Все попытки выяснить, что случилось в ночь нашего побега, натыкались на стену. Пара одноклассников, с которыми мне удалось пересечься, говорили нечто невразумительное и отводили глаза. Ни Диминой могилы, ни его следа, ни намека на то, что он жив. Как будто его вообще не существовало. «Нора!» Передумав, позвала я. «Все-таки сделай мне чай, как делал Раф. Ты сможешь заварить такой?» «Попробую. Если что, спрошу у хозяина». «Не нужно», — тут же резко ответила я. И повторила спокойнее. «Не нужно беспокоить Рафа. Не получится, как получится. Я буду в спальне. Принеси, пожалуйста, чай туда». В спальне я не осталась. Что потянуло меня в детскую, сама не знаю. Зашла и обомлела. Комната была отделана полностью. На стенах бледно-голубые обои с серебристыми полосками, на полу ковер. Разовшись, я встала на него. И стопы провалились в мягкий ворс. Кроватка, пеленальный столик и шкаф. Все было настолько красивым, что не описать. Я взяла в руки маленький локомотив от паровоза, стоявший на полке. Зачем Раф сделал все это, если решил избавиться от нас? Заваренный Норой чай в сравнении не шел с тем, какой сделал для меня Раф. Но вкуса я все равно не чувствовала. Сидела на диванчике с паровозиком в руках и, устав думать, просто неотрывно смотрела на него. «Камила, можно?» — спросила Нора, зайдя в комнату. Я кивнула. «Хозяин приехал», — сказала она. «Ну, как вы и просили, никто ему о вас не сказал». Она улыбнулась. «Вы не обижайтесь на Серафима. Он новенький, но хороший. А хозяин? Хозяин обрадуется. Вы только терпения наберитесь». «Зачем мне терпение?» — спросила, посмотрев на горничную. Она замялась. «Рафаэль — сложный человек, Камила, но хороший. И это все перевешивает». Просидев еще немного, я вернулась в спальню. Но Рафа не нашла. Спустилась на первый этаж, но и там его не было. Пришлось подняться обратно, и тут... Из самого конца коридора доносилась мелодия. Я притормозила, вдохнула поглубже и пошла дальше, понимая, что сейчас мы встретимся. Рафаэль стоял ко мне спиной у окна. В шкатулке двигались фигурки, а музыка казалась громче. Я долго смотрела Рафаэлю в спину. «Привет», — сказала довольно спокойно, понимая, что он знает, что я тут. Раф обернулся за долю секунды. Наши взгляды встретились. «Ками, ты что здесь делаешь?» «Нет, он не знал, что я приеду. Я поняла это по его глазам». «Сам не догадываешься?» — прошла в комнату. «По-моему, у меня есть очень весомый повод приехать. Или думаешь, стряхнешь меня как перчатку? Сына куда подальше пошлешь? И на этом все, Раф?» «Нет, это не прокатит со мной. Даже не мечтай». «Камила». «Я тебя не стряхивал, как ты говоришь, и тем более не посылал сына», — ответил он спокойно, и это спокойствие разозлило меня еще сильнее. «Не посылал? А что ты сделал?» «Я сделал то, чего ты добивалась». Я опять ошиблась. Спокойствие его оказалось липой. Взгляд стал стремительно наполняться гневом, а голос — жестокостью. «А ты знаешь, чего я хотела? Ты меня спросил? Ты меня хоть раз спрашивал, чего я хочу, Раф?» Я с досадой хмыкнула. «Да, точно. Один раз спросил, когда мы выбирали штору в комнату Деньки». «О чем тебя было спрашивать? Ты с первого дня только и думал, как сбежать из моего дома. На кой хер мне тебя было спрашивать?» «Такого!» — крикнула я. «Нормальные люди обычно разговаривают о проблемах. Но куда уж тебе?» Мелодия оборвалась, и в комнате повисла тишина. «Что все это значит?» Я показала на бледно-розовую с нежным цветочным рисунком стену. Под ногами, как и в другой детской, лежал мягкий ковер. На окнах шторы на тон темнее, а в углу... Я долго не могла отвести взгляда от деревянной качающейся лошадки. «Как такое возможно?» В голове начало шуметь, во рту пересохло. Уловила движение и подняла взгляд. Рафаэль закрыл музыкальную шкатулку и оставил ее на окне. Разделяющие нас метры больше ничего не значили, как и страх перед ним, который так долго жил во мне. Я смотрела на Рафа и понимала, что больше не боюсь его и не хочу быть послушной и хорошей, как положено. Подошла и схватила его за рукав. «Зачем ты сделал эту комнату? Ты...» От догадки я чуть не захлебнулась яростью. «У тебя кто-то есть? Твоя любовница беременна, да? Ты меня поэтому выставил. Решил прикрыться, Ди...» «Не неси чушь!» — гаркнул Раф. «Чушь? Вот это тоже чушь!» Я махнула на розовые шторы, на деревянную лошадку. «Может, тебе в домик захотелось поиграть? А не сделать ли мне розовую детскую? Чисто так, блажи ради! Ты думаешь, я поверю?» Раф схватил меня за плечи и сжал, пригвоздил взглядом. Вместо того, что вертелось на языке, у меня вырвался выдох. Я дернулась в сторону, но Рафаэль только крепче сдавил мои плечи. «У меня нет любовницы», — сказал он с угрожающим спокойствием. «Нет и не было. Вторую детскую я задумал еще, когда начал отделку комнаты Дениса. Можешь считать это слабостью. Я всю жизнь жил с мыслью, что не могу иметь детей, Камила. И когда понял, что ты...» Он качнул головой, не закончив фразу, и отпустил меня. Я отступила и снова выдохнула. Злость клокотала в груди. «Слабость? Да ты за эти месяцы ни разу не приехал на сына посмотреть! Бросил нас, и дело с концом! Так что не надо мне сейчас говорить про слабость, Рафаэль. Когда люди детей хотят, они от них не отказываются». «Я не отказывался от сына», — он повысил голос. «И не собираюсь отказываться. Я отпускаю тебя, Можешь любить кого хочешь, спать с кем хочешь. Я не этого хотел, когда на тебе женился. А чего ты хотел? Чтобы я преданно тебе в глаза заглядывала и радовалась, что ты выдернул меня из моей жизни? Я мотнула головой. Чего ты хотел, Раф? На что рассчитывал? Что завалишь меня дорогими шмотками, и на этом все кончится? Что я радостно побегу за тебя замуж, забыв про все, что мне дорого? Я замолчала. Безумно хотела услышать ответ хотя бы на один вопрос. Но Рафаэль отвечать не спешил. Мы стояли друг напротив друга, в похожей на мечту любой девочки детской, и не сводили друг с друга глаз. Я вдруг поняла, что Рафаэль похудел и осунулся. Глаза казались темнее, чем раньше, взгляд острее. Едва заметной полоской на его шее остался шрам от пореза, который я заклеивала когда-то. И... мне неудержимо захотелось ударить его, что есть сил, и в то же время провести кончиками пальцев по этому шраму. «Где Денис?» — спросил Раф резко, вместо того, чтобы ответить мне. «У моих родителей. Завтра я отвезу тебя к ним». «Что?» — переспросила я с пренебрежением. «Отвезешь меня к ним? Ты хоть что-нибудь услышал из того, что я тебе сказала, Раф? Хотя бы слово!» Он хотел обойти меня, но я вцепилась в его руку и потянула на себя. «Нет уж, давай поговорим». «Мы уже поговорили». «Ничего мы не поговорили. Ты в очередной раз все за меня решил. Вот и весь разговор». Он долго смотрел на меня, а я так и держала его за рубашку, и постепенно тепло его руки проникало под кожу. «Зачем ты сказал, чтобы я взяла с собой платье? Что у тебя в голове, Раф? Я все пытаюсь понять, человек ты или что. И не могу». «Я не говорил тебе, чтобы ты брала с собой платье». «Как не говорил? Ты...» Он вдруг дотронулся до моего лица. Я резко замолчала. Раф погладил мою скулу, провел по подбородку и нижней губе. Сердце у меня замерло и понеслось вперед. А ноги вдруг стали слабеть. «Я не говорил тебе, чтобы ты брала платье, Камила. Я сказал, чтобы ты взяла что-нибудь красивое. Наша история вышла уродливой, и я хотел, чтобы от нее у тебя осталось что-нибудь хорошее». Он снова дотронулся до моей скулы, коснулся волос. «Завтра я отвезу тебя к родителям. А сегодня ты можешь выбрать любую комнату в доме, где будешь спать. Если хочешь, можешь лечь в детской». Он отцепил мои пальцы, на миг сжал их в своих и ушел. Я так и осталась стоять. В голове вдруг зазвучала мелодия музыкальной шкатулки. Захотелось прислониться к стене и закрыть глаза. Но я вместо этого дотронулась до щеки, до губ. «Выбрать любую комнату? К родителям он меня отвезет!» Посмотрела на обручальное кольцо и сняла. Открыла шкатулку и с досадой швырнула было к фигуркам, но... «Нет уж, Раф, так не выйдет!» Достала и вернула на место. «Не дождешься!»